восстал из мертвых. После отъезда моих сыновей произошел опять страшный случай, но опять любовью Божией прошел благополучно. Бывая в городе, я навещала семью контр-адмирала в отставке В, принимая участие в их горе. У них было трое взрослых сыновей, и все участвовали в восстании. Средний смог скрыться. Старшего видели, как красноармейцы схватили и потащили в тюрьму. А младший, по словам очевидцев, был убит. О том, как убивались и в каком отчаянии были родители, писать не буду. По младшим служили панихиды на дому. Вернувшись один раз из города, я под вечер была одна на берегу Волги и слышу, словно кто-то назвал меня по имени. Обернулась, кругом сосны, никого. Слышу уже громче свое имя и вижу за деревом какого-то бледного мужчину в серой куртке. Я не узнала его, но подошла и спрашиваю, кто он, а он говорит: «Дайте мне напиться и кусок хлеба. Вы меня не узнаете, ведь я Стива В. Я ранен в грудь и пробираюсь лесом, куда глаза глядят». Я остолбенела. «Стива, ведь вас считают убитым. Как же вы спаслись?» Он мне сказал, что когда подбирали убитых и перенесли их в Красный Крест, сестра увидела, что он жив, и перенесла в лазарет. Но так как из лазарета брали все равно всех на расстрел, то они переодели его в серую куртку и ночью, рискуя жизнью, вывели за город. Один момент только мелькнула у меня мысль, что делать. Но это был один момент. Я взяла его за руку и говорю: «Идем ко мне». Он не соглашается и просит только хлеба и воды. Ведь вы знаете, что на всех углах развешано объявление. Кто укроет кого-нибудь из мужчин у себя, тот будет расстрелян. Знаю, Стива, но я мать. Я привела его на дачу и положила наверху в маленькой комнатке на антресолях. Ранен он был в грудь на вылет, и раны заклеены крестообразно пластырем. Мне предстояла и радостная, и трудная задача сообщить матери и отцу его о том, что сын их не только не убит, а находится у меня. Груша горничная на 2 дня отлучилась по своим делам, и корову доила моя 16-летняя старшая дочь Ирочка. Я ушла с утра к В и осторожно подготовляла их к явленной им Божьей милости. Как раз застала все к приготовленным к панихиде, и ожидали только священника. Как приняли родители известие, каждому понятно. Мать сейчас же пошла со мной, а у отца ноги почти не шли. Приходим на дачу. И что же я узнаю? Дети ушли с гувернанткой в лес, и дома одна Ирочка. Она только что подоила корову и разливала по кринкам молоко, когда входят несколько красноармейцев с винтовками и спрашивают: «У вас тут никто не скрывается?» Она мне сказала: «Знаешь, мамочка, я не знаю, откуда у меня явилось такое наружное спокойствие, словно бы не я говорила. Нет, никого у нас нет, а вы, наверное, устали. Выпейте молока, молоко сейчас подоено, хорошее». Я налила им по стакану, они выпили. Я налила еще. Встают и говорят, указывая на винтовую лестницу: «А ну-ка, сознавайся, может, там кто и спрятан?» А я опять так же уверенно и спокойно говорю: «Если у вас время свободно, то пройдите, посмотрите сами». Один и говорит: «Идем, товарищи». Она видно, что не врет. И ушли. И тут я разрыдалась, сказала моя Ирочка. Встреча матери с сыном была не только трогательная, но и непередаваемая. Через 2 дня были наняты лошади, которые ждали его в условленном месте. И, снабженный всем необходимым, он был отправлен еще не вылеченным и не окрепшим до какой-то глухой станции, откуда должен был ехать поездом, куда ему назначили родители. Каково же было мое удивление, когда, вернувшись 3 дня опять из города, я застаю у себя старшего сына В. Александра, который был арестован и посажен в тюрьму. Казалось невероятным, чтобы он не был немедленно расстрелян. По нем не служили панихид потому только, что верили в то, что Богу нет границ возможностей. И вот он и его спас целым и почти невредимым. Он ночью выпрыгнул со 2-го этажа и, к счастью, не сломал, а только сильно ушиб ногу и хромал. Опять мне выпало на долю сообщить и об этой радости родителям и его молодой жене, которая тут же пошла со мной. И на следующий день Александр и она ушли через лес пешком от нас. И надо надеяться, что им удалось скрыться, так как у них было еще довольно для этого денежных средств.